«Я лублу женщин!» Жестом, исполненным благородного изящества, Каризма расстегнул несколько пуговиц на рубашке. «А хотел бы ты, чтобы в правительстве было больше наших сестер?» «Я желаю счастья всем женщинам на свете!» «Прости, Наяда, вмешалась я. Ты ведь не статью для «Космополитен» пишешь, а всего лишь объявление о благотворительной акции. Не стоит попусту отнимать у Каризмы время». «С другой стороны», — добавила я, заметив, как у Наяды дрогнули губы, «было бы неплохо, если бы ты сфотографировала его, и лучше не здесь, а в саду». Чудесная идея. Каризма излучал восторг. «Мы не должны забывать», — улыбнулась я в ответ, «что у вас были личные причины приехать сюда. Миссис Швабухер ясно дала понять, что ее главная цель — снять вас на фоне нашего дома». «Да-да, вы правы. Жаль, что ваш фотограф до сих пор не появился. Вы потеряли целое утро. Но Наяда с радостью сделает несколько снимков. Пусть она щелкнет меня с Каризмой в обнимку», — настырно потребовала миссис Паучер. Ее долготерпеливый сынок не стал возражать. Не мешкая, гости вывалились в сад, а я осталась на кухне перевести дух. Но передышка оказалась недолгой. Спустя 30 секунд зазвонил телефон. Я надеялась, что Бен ответит на звонок. Однако желанная тишина все не наступала. Я догадалась, что близнецы держат отца пленником в детской. Пришлось выйти в холл и снять трубку. «Элли!» — услыхала я торопливый шепот Эвдоры. «Мне необходимо переговорить с вами. У вас найдется сейчас свободная минута?» «Конечно, насчет интерьера». «Нет, совсем не об этом». «Отлично, потому что неделя выдалась суматошная, я так и не начала разрабатывать варианты для вашей спальни». «Понимаю, у вас хлопот полон рот, особенно сейчас». Эвдора помолчала и ясно увидела, как она покусывает нижнюю губу. «Ваш гость заезжал к нам сегодня утром. Гледстон случайно увидел его в окно, и к моему стыду мы не открыли дверь. Наверняка у вас были на то причины. А что я еще могла сказать? И я хочу поведать о них, Элли, но не по телефону. Вы можете заехать на полчасика?» «Буду через 5 минут», — пообещала я. Только я положила трубку, как в холл спустился Бен с детьми. «Прости, что не взял трубку», — извинился мой ненаглядный. Эбби сидел на горшке, а Тэм скакал рядом, дожидаясь своей очереди. «Звонила Эвдора. Что-нибудь случилось?» «Не думаю». Я положила голову на плечо мужа. Пожалуй, в тихих семейных буднях есть что-то невыразимо приятное. Я пообещала заглянуть к ней. «Тогда езжай». Бен погладил меня по щеке. Он, как и я, понимал, что Эвдоре, всю жизнь вникающей в чужие проблемы, иногда необходимо выговориться самой. Выйдя через парадную дверь, я избежала столкновения с Каризмой и неловких объяснений, почему не беру его с собой к Викарисе. Проезжая мимо коттеджа, я виновато вспомнила о Герте. Оправилась ли она от вчерашних страхов? Я проявила преступное равнодушие, не заглянув к няне утром. На обратном пути непременно постучу к ней, а если не откроет, влезу в окно. Эвдора не дала мне потренироваться. Она распахнула дверь, прежде чем я успела позвонить. «Спасибо, Элли. Мне кажется, я никогда так не нуждалась в друге». Викариса обняла меня и повела в уютную старомодную гостиную. Вы, наверное, заметили в прошлый раз, что я была сама не своя. Я почувствовала, что что-то не так, но надеялась, что все обойдется. Мы, то есть Бен и я, мы очень любим вас с Гладстоном. Спасибо, дорогая. Эвдора застенчиво улыбнулась и жестом пригласила меня сесть. На столе стояли две чашки кофе и бисквит. Очередное творение ее мужа. Именно о Гладстоне я и хотела с вами поговорить. Моя подруга села напротив и уставилась в пустой камин. Почему-то я так и думала. Обычно я держу свои проблемы при себе, но на сей раз они касаются и вас тоже, Элли. Правда? Я отдернула руку, потянувшуюся было к кофейной чашке. Речь пойдет о вашем муже. Эвдора обернулась ко мне и произнесла сделанным весельем. Видите ли, Элли, Гладстон всегда восхищался Беном. Они оба обожают стряпать, а это как-то сближает мужчин. А потом, когда Ванесса упала в обморок в церкви, и Бен подхватил ее, словно пушинку, Гладстон вдруг осознал, как невероятно красив Бен. Мой муж вдруг понял, что отныне хочет только его и никого больше. «Ну нет, Бена он не получит», — воскликнула я, позабыв о трудностях Эвдоры. «А я-то думала», — она смущенно рассмеялась, — «что вас эта идея позабавит. Неужели?» Я начинала злиться не на шутку. Одно дело относиться с пониманием к желанию супруга сменить пол, и совсем другое — сватать ему мужа подруги. Вы ведь современная женщина, Элли. Не чета мне. И любите женские романы. Простите, если обидела вас. Но мне подумалось, что вы обрадуетесь, если Бен появится на обложке сногсшибательного бестселлера. По крайней мере, издатель Гладстона уверяет, что эта книга побьет все рекорды по продаже. И Викариса кротко улыбнулась. «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотала я. «Пожалуйста, Эвдора, начните сначала и объясните, чем занимается ваш муж, когда он не печет бисквиты и не сочиняет заметки в приходскую газету». Глава 15. Цинния Сельми. Бен сидел на кровати, натягивая носки. Наступило утро воскресенья. Что за имечко для мужчины? Зато оно хорошо продается. Я водила щеткой по волосам. В последнее время, к своему стыду, я пренебрегала этим упражнением и теперь, взмахнув щеткой 50 раз, совершенно выдохлась. Она, Гладстон Шип, один из самых популярных авторов любовных романов. Ее книги продаются тоннами. В бумажных обложках Бен занял мое место у туалетного столика и причесался, даже не запыхавшись. Нам не было нужды торопиться, потому что Ванесса, упорно работавшая над своим новым имиджем, вызвалась присмотреть за детьми, пока мы не спустимся вниз. «Нечего задирать нос, сердито», — обратилась я к отражению мужа в зеркале. «Я и не задираю, неправда. Ты, как и многие другие, полагаешь, что любовные романы — не настоящая литература. Вот если герой на протяжении 600 страниц созерцает свой пупок, тогда это шедевр словесности. А потом больше 3 экземпляров этого шедевра не продашь, потому что лишь самые высоколобые интеллектуалы способны продраться сквозь название. Элли. Бен подкрался ко мне сзади и закрыл ладонью рот. Я вовсе не принижаю творчество Гладстона Шипа. Когда мы с тобой познакомились, я пытался написать эротический роман, помнишь? А мы знаем, что из этого вышло. Ты издал кулинарную книгу, и очень даже хорошую. Спасибо, любимая. Но я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь не спал ночь, переворачивая страницы, чтобы узнать, выйдет ли говядина по-веллингтонски из духовки целой и невредимой. Если честно, я немного завидую старине Гладстону. Вот я и дождалась подходящего момента, чтобы сообщить Бену самое главное. Если не существует романа, на котором он мог бы поставить свое имя, то, возможно, стоит воспользоваться случаем и запечатлеть собственную физиономию на обложке нового бестселлера «Цинни и Сельми». Но что-то удерживало меня. И я заговорила о том, как была изумлена, узнав, что одна из моих любимых писательниц — наш добрый знакомый. Что меня удивляет, — Бен застегивал пуговицы на манжетах рубашки, — почему ты не рассказала мне об этом еще вчера? Насколько я тебя знаю, ты должна была ворваться в дом и с порога объявить новость. Я отвернулась от мужа и принялась заправлять постель. По дороге домой я заглянула в коттедж проведать Герту. Она была такой унылой, что я битый час уговаривала ее пообедать с нами. Но эта странная особа упорно твердила, что если столкнется с Каризмой, который как две капли воды похож на ее мужа, нервный срыв ей обеспечен. По-моему, она уже сорвалась со всех катушек. Я беспокоюсь за Герту. Она показала мне фотографию своего Эрнста. Приземистый, лысый мужичонка, ни капли сходства с Каризмой. Так я как не вертела снимок. Но любовь зла. И я подумала, может быть, лягушонок вовсе не превратился в прекрасного принца, когда та девушка из сказки поцеловала его. То есть превратился, но только в ее глазах. И все 50 лет счастливой совместной жизни, пока он, наконец, не испустил дух, лягушонок спал на кувшинке в ванной. А она всюду представляла его как своего красавца-мужа, касая сажень в плечах. Женщины каменели, опасаясь, как бы он не прыгнул им на юбку, а мужчины клялись, что больше никогда не притронутся к виски. Ква, ква! Вот так всегда. На меня находит озарение, а Бен все сводит к детской забаве. Я вовсе не тебя имела в виду. Все вокруг только и твердят о том, какой ты красивый. Если в нашей семье и есть лягушонок, то это я. Теперь тебя одолел приступ ложной скромности. Но ведь никто никогда не предлагал мне сняться для... Ты это о чем? Так, ни о чем. Я лицемерно улыбнулась. Просто немного отвлеклась. Но давай вернемся к тому, почему я не рассказала тебе про Гладстона еще вчера. Если помнишь, после того, как я вернулась домой, мы с тобой ни на секунду не оставались одни. Хорошо, хоть Наяда и Паучеры ушли. Но то Ванесса сидела с нами, то я успокаивала миссис Швабухер. Бедняжка до сих пор не может оправиться после встречи с Лестер Смитом. Дети постоянно требовали внимания. И, конечно, Каризма. Нельзя же было предоставить его самому себе. Мол, пусть себе стоит перед зеркалом и трясет гривой сколько душе угодно. День выдался утомительный, и к вечеру я уже спала на ходу. Все-таки странная история с фотографом. Бен натягивал свитер, и его голос звучал приглушенно. То, что он так и не появился, именно. По словам миссис Швабухер, съемки на фоне Мерлин Корта были основной целью визита Каризмы. Отважный рыцарь защищает замок от врагов королевства. Но прошли все сроки, а фотографа нет как нет. И я не сказал бы, чтобы Каризма или миссис Швабухер особенно переживали по этому поводу. Согласна, но миссис Швабухер сама не своя в последнее время. И, наверное, это как-то действует на Каризму, который, судя по всему, к ней очень привязан. И как же ты объясняешь отсутствие фотографа? Подозреваю, что разговоры о съемках служили дымовой завесой. Бен плюхнулся на кровать, заложил руки за голову. Не связано ли желание Каризмы участвовать в сборе средств для вашей затеи с Гледстоном и его книгами? Весьма уместный вопрос. Момент истины приближался, и я сожалела, что так долго ходила вокруг да около. Дети, гости — все это пустяки, отговорки. Могла бы еще вчера ввести Бена в курс дела, но как же не хочется признаваться в том, что тебя облапошили. Когда миссис Швабухер заявила, что Каризма свободен только в эти выходные, я накручивала край просто не на палец. Мне и в голову не пришло подвергать сомнению ее слова. Я была безумно благодарна, что он вообще согласился приехать. Времени на подготовку нам дали в обрез. Но в таких местах, как Читтертон-Феллс, слухи распространяются со скоростью лесного пожара. Я горестно вздохнула. Надо же быть такой доверчивой. Я была тронута, когда миссис Швабухер сказала, что Каризма захочет пойти в церковь. И сирена не взвыла в моей голове, когда он спросил, дружим ли мы с соседями. Теперь-то понятно, что он частенько наводил разговор на Гледстона Шипа, надеясь, что я предложу свести их. Но почему он выбрал именно эти выходные? Бен придвинулся ближе и взял меня за руку. По словам Эвдоры, Каризма подгадал к визиту издателя. Именно его Гледстон ждал в гости, собираясь обсудить книгу, которая вот-вот выйдет. «Рыцарь на все времена» — предложение романа покойной Азалии Твайлайт, имевшего бешеный успех. Издатель отказывался до поры до времени называть имя автора, и в прессе шли горячие споры, доходившие до взаимных оскорблений. Кто же получил заказ на этот лакомый кусочек? Да и то, что под именем Цинни Сельми скрывается Гледстон Шип, также большой секрет. И каким же образом Каризма стал обладателем этого секрета? Ему предложили сняться для обложки. Надо полагать, предложила женщина. Бен откинулся на спину и искоса глянул на меня. Какая-нибудь экзальтированная идиотка. Но почему Каризма, имея в кармане контракт на рыцаря, из кожи вон лез, чтобы познакомиться с Гледстоном? Причин могло быть сколько угодно. Согласен. Но что об этом говорит Эвдора? Гледстон категорически не желает, чтобы Каризма украсила обложку его книги. Он уверяет, что Каризма совершенно не похож на героя, и обложка не должна вводить читателя в заблуждение. Вроде бы персонаж Гледстона, кроме приятной внешности и величия души, обладает еще и утонченностью, поэтому необузданность Каризмы автору претит. Рыцарь Гледстона среднего роста, с черными вьющимися волосами, довольно коротко подстриженными, а глаза его меняют цвет от изумрудного до темно-синего. Следовательно, здравомыслящий Бен даже не моргнул. Каризме придется напялить парик, костюм тройку и встать на колени. Не говори глупостей, рассердилась я. Он не может поступиться своей внешностью, да и Глэдсон все равно бы не согласился. Эвдора говорит, что муж часами, нет, целыми днями вчитывается в контракт с издательством в надежде найти лазейку, но у него нет права вето на обложку. Переведя дух, словно после тяжелой работы, я припомнила документы на журнальном столике в гостиной Эвдоры. Тогда, дав волю своему воображению, я решила, что эти бумаги имеют отношение к медицине. По словам Эвдоры, Глэдстон страшно переживал. А когда библиотечная лига вздумала пригласить Каризму, он подумал, что его преследует злой рок. А еще это необходимость лечь в больницу. Что-нибудь серьезное? Ему сделают обрезание. «Ох», — отозвался Бен. «Эвдора говорит, он давно должен был это сделать, и она очень расстроена. То есть не за обрезание, а потому что на мужа навалилось все сразу. Ты хочешь сказать, что Каризма примчался в Читтертон-Фэллс, потому что лишился сна из-за нежелания Гладстона видеть его на обложке романа? Неужто у нашего красавчика столь трепетное сердце?» «Уж не знаю, какое у него сердце, но несколько дней назад Каризму известили, что этой работы ему не видать, как своих ушей. Элли, я что-то не улавливаю. Все просто, как дважды два. Гладстон впал в самую настоящую депрессию. Спицы и кастрюли валились у него из рук. И он пошел на крайний шаг. Объявил издателю, что не считает себя более обязанным хранить в тайне свое настоящее имя. Пригрозил, что публично объявит, что он и есть Цинния Сельми. И ситуация немедленно приняла совсем иной оборот. Наш друг сделал умный ход. Издатель, продолжал я, умолял Глэдстона передумать, мол, тиражи рыцари на все времена катастрофически упадут, если станет известно, что автор романа – мужчина. Мало того, мужчина, который носит серые вязаные джемперы и пишет в приходскую газету. Но Глэдстон уперся. Даже огромный букет, присланный издателем, и обещание повысить гонорар за следующую книгу Цинни и Сельми не смягчил его. И позавчера Глэдстон получил следующее предложение. Если он сохранит тайну своего псевдонима, Каризма не появится на обложке. И миссис Швабухер тут же села в поезд и на всех парах двинула сюда, чтобы угостить тебя обедом в Абигайль. Бен вскочил. Не кажется ли тебе, дорогая, что она и ее обворожительный клиент проделали довольно грязный трюк? Ну, Каризма тут ни при чем. Ну, разумеется. По-твоему, получив щелчок по носу, он должен бы смиренно отойти в сторонку. Была задета его профессиональная гордость. Он самая знаменитая модель в книжном мире, а рыцарь непременно наделает много шума. Но я немного обижена на миссис Швабухер. Она могла бы рассказать мне о своих трудностях. «Утешайся тем», — ласково напомнил Бен, «что ее план провалился. Их план не задался с самого начала. То свита отравилась, то фотограф куда-то пропал. Думаю, Каризма действительно хотел сниматься. Здесь Глэдстон поселил своего героя в доме, очень похожем на наш. Если бы Каризма сфотографировался на фоне Мерлин Корта, у него, возможно, появился бы шанс уговорить Глэдстона. А вчера ему опять не повезло. Когда он постучался к Викарисе, никого не оказалось дома. Бен был далек от сочувствия. «Он собирается сегодня на утреннюю службу», — вспомнила я. Но Эвдора сказала, что Гледстона в церкви не будет. Он обедает с издателем. А нам, Бен, надо серьезно поговорить. О меню их обеда? Нет, об издателе. Я с размаху села на стул, вытянула ноги и уставилась на носки шлепанцев. Гледстон хочет, чтобы ты познакомился с этим человеком и убедил его в своей невероятной фотогеничности. Что ты таращишь глаза? Я старалась придерживаться добродушно игривого тона. Неужто до сих пор не сообразил, к чему я клоню? Издатель жаждет помириться с Гледстоном и согласиться на все. А Гледстон желает, чтобы на обложке рыцаря был ты. Шутишь? По мнению Эвдоры, у тебя истинно геройская внешность. У меня? Бен с довольной улыбкой принялся изучать свое отражение в зеркале. Звездная болезнь уже началась. Гледстон сделал это потрясающее открытие, когда Ванесса шлепнулась в обморок в церкви, а ты подхватил ее. Я содрогнулась. И как это раньше до меня не дошло? Бен и Ванесса. Вот ключ ко всему. А как же я? Неужели окажусь на обочине жизни? Бен затмит харизму, а уж хищная Ванесса постарается почаще вертеться рядом с моим мужем. И тогда... Итак, мои глаза были закрыты. Тебя интересует это предложение? Надо подумать. Бен подошел ко мне сзади и чмокнул в макушку. Что тебе известно о герое этой книги? Вначале он пребывает где-то далеко от Мерлин-Корта, или как там называется его дом в романе, забормотала я, изо всех сил стараясь изгнать из головы образ Ванессы, млеющей в объятиях Бена. Его корабль потерпел крушение, и он храбро обживает голый остров, заросший кокосовыми пальмами. С корабля он ничего не успел прихватить, если не считать роскошной блондинки. Я снова вздрогнула. «Так мне придется позировать голышом?» «Нет, по крайней мере, черной повязкой на глаза тебя обеспечит». «Очень лестное предложение. Но я должен считаться с твоими чувствами, дорогая. Тебе понравится, если миллионы женщин станут пялиться на мою мускулистую грудь и укладываться со мной в постель?» «Это было бы забавно», — соврала я, выдавив улыбку. Ты ведь заработаешь кучу денег. И речь не идет о том, чтобы заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Верно. Бен привлек меня к себе. Да и стань я профессионалом. Все равно не бросил бы ресторан. Надо быть реалистом, Элли. Стоит появиться парочке морщин, как спрос на мои услуги покатится вниз. Хотя... Бен внезапно разомкнул объятия, вернулся к зеркалу и вытянул щеки. Я мог бы продлить свою карьеру модели, выкрасив волосы и сделав подтяжку лица. Зачем останавливаться на полумерах? Я уперла руки в бока, чтобы унять дрожь в пальцах. Молодеть так уж на всю катушку, сделать липсакацию, подтянуть живот. Но не будем забегать вперед. Прежде тебе необходимо встретиться с издателем, хотя, по словам Эвдоры, это всего лишь формальность. Обед назначен на час, и ничего не выйдет. Бен перестал строить глазки своему отражению и обернулся ко мне. Я опоздаю на благотворительную акцию в библиотеку, если вообще смогу там появиться. Тебе не обязательно туда идти. Правда, я не обижусь. Единственная проблема — близнецы. Я собиралась попросить Ванессу остаться с ними, но вряд ли это получится. Почему? Потому что каким-то образом мне удалось взять бодрый тон. Гледстон пригласил на обед и Ванессу тоже. Он хочет, чтобы вы воссоздали ту позу, что дала вам золотой шанс. Ванесса – профессиональная модель. И кто знает, возможно, ей предложат воплотить героиню. Не сомневаюсь, блистать на книжной обложке моей прелестной кузине понравится куда больше, чем кувыркаться на спортивных снарядах Джорджа Меллоя. Бен не успел ответить. Дверь в спальню отворилась, и, помяните черта, в комнату скользнула Ванесса чудным видением, которое вернуло бы к жизни любого мужчину, потерпевшего кораблекрушение. «Ах, простите», — промурлыкала она, — «я надеялась застигнуть вас в особо неприличный момент». Я улыбнулась кузине. «Тебе это удалось, мы как раз говорили о тебе. Ну вот». Опять я не вовремя. Ванесса издала столь глубокий вздох, что ее абрикосовая юбка всколыхнулась, словно от порыва ветра. «Но тебя просит к телефону, Элли. Некий полковник Лестер Смит. Голос у нее совершенно несчастный, так что поспеши его утешить. А Бен тем временем расскажет, каким образом я оказалась увлекательной темой вашей беседы. О детях... Не беспокойся. Кузина с насмешливым видом распахнула передо мной дверь и сделала книксон. Их ублажает целая компания. Прибыли Джордж с мамашей, и Каризма спустился вниз 10 минут назад. «Элли, думаю, мы должны закончить разговор», — произнес мне вдогонку Бен. «А я думаю», — свирепо бросила я через плечо, — «что ты должен переговорить с Ванессой, если не хочешь упустить свой шанс». Какое благородство с моей стороны. Вся беда в том, что мне ничего больше не оставалось, как демонстрировать благородство. Бен получил умопомрачительное предложение. Такой шанс выпадает раз в жизни. И нет никаких надежд, что он им не воспользуется. И у меня даже нет ни малейших оснований осуждать Ванессу. Если она появится на обложке «Рыцаря на все времена», то вовсе не потому, что гонялась за этой работой. Очаровательная кузина не виновата, что исключительно грациозно и женственно рухнула в обморок прямо на руки моему мужу. Боже! Должно быть, в эту минуту Бен и Ванесса репетируют выигрышную позу в моей спальне. И надо быть последней скотиной, чтобы не восхититься их трудолюбием. С такими мыслями я и схватила телефонную трубку. «Алло!» – прощебетала я, как и подобает, благородной, отказывающей себе во всем жене. «Простите, миссис Хаскелл, если оторвал вас от чего-нибудь важного. Холостяки частенько забывают, что в домах других людей кипит жизнь», — бесконечно печальным голосом произнес Лестер Смит. «Как бы мне хотелось развеселить его, поведав о красочных подробностях, об изумительных диванных подушках из шотландки, которые украсят его новый дом, унаследованный от мисс Банч. Но, увы, я могла лишь пообещать, что займусь его жилищем в ближайшие дни». «Я звоню не по этому поводу, миссис Хаскелл. Я так и думала. Встреча с Евангелиной немного выбила меня из колеи. Я рад, что ее жизнь сложилась удачно. Она нашла в себе силы снова выйти замуж и вроде бы за приличного парня. А теперь вот стала менеджером мировой знаменитости, и, похоже, души в нем не чает». «Да», — пробормотал я. «Впрочем, чему тут удивляться? Вы о Каризме?» «Нет. О том, как она смотрела на меня тогда, в библиотеке». Голос Лестер Смита дрогнул. «Она смотрела на меня, словно... на совершенно чужого человека. Конечно, мы были женаты очень недолго. Обошлись даже без шумного развода. Брак под сурдинку аннулировали, и вся недолга. У вас почти не было времени, чтобы подготовиться к встрече с миссис Швабухер, осторожно проговорила я, опасаясь, как бы старый вояка не подумал, будто я утешаю его, словно малое дитя. Что до Евангелины, когда вы внезапно появились в библиотеке, у нее, наверное, голова пошла кругом. На собрании мы вспоминали вас, но как полковника, не называя фамилии. Уверена, ее реакция была вызвана шоком, а не тем, что она не могла припомнить, кто я такой. Сожалею, миссис Хаскилл, что не оправдываю ваших ожиданий, но, боюсь, на благотворительной акции в память о мисс Банч меня не будет. Я не уверен, что смогу держаться, как подобает офицеру и джентльмену. Понятно, вы расстроены. Вовсе нет, удивился полковник. Уж скорее, простите за выражение, чертовски зол. Подозреваю, что зря я деликатничал в нашу первую брачную ночь. Если б я повел себя как дикий вепрь, Евангелина без труда бы вспомнила, где мы встречались раньше, у алтаря. Думаю, вы совершаете ошибку, отказываясь прийти в библиотеку. Я сочувствовала полковнику всем сердцем. Во-первых, никто из членов лиги не умеет так ловко обращаться с кофеваркой, как вы. А во-вторых, что более важно, по-моему, вам необходимо снова увидеть миссис Швабухер, чтобы разобраться в своих чувствах. Обещайте, что подумаете. Торопливо распрощавшись, дабы Лестер Смит не вообразил, будто на него давят, я положила трубку. И, как оказалось, очень вовремя. Из своей спальни вышла миссис Швабухер в розовом халате и такого же цвета сетки на голове. «Вас разбудил телефон?» — осведомилась я. Звонок послужил сигналом, что пора мне лежебоки продирать глазки. Миссис Швабухер опустила взгляд на свои пушистые розовые шлепанцы. «В такое чудное утро Каризма наверняка захочет взять меня с собой в церковь. Увы, но мужа викарисы Гладстона Шипа не будет на утренней службе. В голосе моем помимо воли звучала вселенская скорбь. Да и вообще, миссис Швабухер, даже если вы откроете свои карты и отправитесь к Гладстону с визитом, боюсь, толка не будет». «Жизель». Миссис Швабухер затрепетала, словно перышки на ее любимом боа. «Как вы узнали о моей маленькой хитрости?» «Викариса рассказала мне о рыцаре на все времена. Мне очень жаль, что в Мерлин-Корт вас привела корысть, но я не держу обиды». «Простите меня, Жизель», — пробормотала миссис Швабухер с удрученным видом. «Я вовсе не собиралась брать вас за горло и требовать, чтобы вы замолвили за нас словечко перед настоятельницей. Лестер Смит может подтвердить, я робкая женщина». Я слушала вполуха, в висках у меня пульсировало. «Что-то там поделывают Бен с Ванессой. Если так будет продолжаться, то моего благородства хватит ненадолго». «В этом моя сила и слабость, как деловой женщины», продолжала бубнить миссис Швабухер. «Стоило мне взглянуть на вас с Беном, как я поняла, что вы созданы друг для друга. Сказка о Золушке стала былью». Я стиснула кулаки. «Но вы должны понять, я всего лишь хотела помочь моему дорогому мальчику. Если он не получит этот контракт, его получит кто-то другой, и в модельном бизнесе появится новая восходящая звезда». И тем не менее харизма, добрая душа, глаза миссис Швабухер затуманились, испытывал угрызение совести, глядя, как я действую. Не сомневаюсь. Мой голос дал петуха с такой страстью, я выкрикнула эти слова. Харизма не стал бы мечтой каждой женщины, если бы под его феноменальной внешностью не скрывалось отзывчивое сердце. «Так вы нам поможете, Жизель, голубушка?» — умоляюще прошептала миссис Швабухер. У меня сжалось сердце. Мне было бесконечно жаль эту розово-волосую старушку. Мне не верилось, что отныне жгучие глаза харизмы перестанут взирать на меня с обложек любовных романов. Но больше всего мне было жаль себя. Я собственными руками толкнула Бена в объятия Ванессы. Бесполезно. Глэдстон хорошо знает, как выглядит харизма. И я запнулась. По словам его жены, он отдал свое сердце другому. Лицо моей гости порозовело в тон халату. «Кому?» — выдохнула она. «Новичку?» Я судорожно сглотнула. «Надо ли полагать, что теперь мы не можем рассчитывать на помощь харизмы в сборе средств?» «Харизма выполнит свое обещание». Сетка на голове миссис Швабухер теперь смотрелась царской короной. «Если вас беспокоит присутствие Лестер Смита, так это он звонил 5 минут назад и сказал, что не намерен приходить в библиотеку, хотя он может и передумать. Лучше бы его не было. Знаете, Жизель, когда я увидела, как изменило его время, вместо прежнего статного красавца старый сухарь», мисс Швабухер поежилась, «я даже уронила боа и забыла его в библиотеке. Не сомневаюсь, оно дожидается вас в читальном зале». Я умолчала о том, что Грымза, сменившая мисс Банч, может потребовать внушительный штраф за подобную небрежность. Пробормотав нечто невнятное о моих материнских обязанностях, я оставила миссис Швабухер снаряжаться для будущих подвигов. На кухне сидела другая Грымза, у которой библиотечная особь могла бы кое-чему поучиться. Миссис Мэллой прихлебывала какую-то жидкость из чашки. «Доброе утро, миссис Ха!» Рокси оглядела меня с головы до ног. «Или уже добрый день?» «Где все, миссис Мэллой?» Космический корабль приземлился перед домом. Рокси величественно встала и оглядела обтянутые бархатом бока. «Джордж схватил детишек и забрался на борт, а мистеру великолепному, харизме то бишь, пришлось ухватиться за хвост машины. Не успела я и глазом моргнуть, как они исчезли в зеленом дыму». «Вы пьете чай или...» «Я жалею ваши нервы». «Зачем?» Я ухватилась за спинку стула. «Что-нибудь случилось с детьми?» «Ничего, разве что вы напугали их до смерти». Миссис Мэллой сурово глянула на меня из-под неоновых век. «Орали наверху, как резанная». «Орала? Орали, орали. Так что я велела мужчинам вывести детей в сад, пока тарелки с полок не попадали и не поранили кого-нибудь». «И кто же?» — игривым тоном осведомилась Рокси. «Вас так завел, миссис Ха! Только не говорите, что невеста моего Джорджа. Я прямо-таки полюбила эту девушку после того, как она пообещала подарить мне шубу, купленную в прошлом году. Похоже, норка ей приелась. И уж, конечно, не муженек вас разозлил. Мужчины такие нежные создания». Харизма сегодня любовался своим отражением в тостере. Я сказала, что с него и пенса не возьмут, если он выйдет в холл и встанет перед большим зеркалом. «Так Не поверите, он жутко смутился. Я беседовала с миссис Швабухер. Со стыда можно сгореть. Неужели я до такой степени не в состоянии контролировать себя? Да? Миссис Мэллой жадно пожирала меня глазами. Пока я размышляла, следует ли удовлетворить ее ненасытное любопытство, в кухню вошел Джордж. Его физиономия горела ярче рыжей шевелюры. Джордж оглядел нас и загадочно проговорил. «Дамы, не желаете ли посмотреть на дуэль? На что? Пусть ребятки порезвятся». Завидев сыночка, миссис Мэллой расплылась в блаженной улыбке. Сейчас она изрядно напоминала деревенскую дурочку. «Устроят нам спектакль, ну, как в кино про благородных разбойников. А что тут плохого? Вчера вечером я рассказывала Джорджу про сабли. Они называются рапирами, мамаша». Рокси ткнула меня в бок. «Вот что значит образование. У моего сынули мозги первый сорт, что правда, то правда. В чем нам и предстоит убедиться, когда он споткнется и ему продырявит голову», — сурово заметила я. «Чушь!» — миссис Мэллой бросила на меня уничтожающий взгляд. «Так вот, вчера я рассказывала Джорджу о рапирах. Ты в это время мыла морковку в дуршлаге», — встрял ее ненаглядный отпрыск вплоть от плоти своей родительницы. «Верно. Тон миссис Мэллой ясно давал понять, что материнской гордости есть предел. Как бы ни был смышлен малец, но старших перебивать нельзя. Дуршлаг меня и навел на мысль об этих сетчатых масках, что мистер Ха купил на ярмарке. Помните, миссис Ха, мы на днях об них вспоминали? Короче, когда Каризма спустился на кухню, я сказала, что стыдно двум молодцам сидеть в заперти в такое чудесное утро, и почему бы им не выйти на улицу и не поиграть в пирата. А мне вы сказали, холодно произнесла я, что выгнали всех во двор, потому что я орала. Я всегда говорю правду. Рокси поспешно вытолкала сына в сад, посулив, что мамуля сию минуту выйдет посмотреть на его забавы. Смолчала только о том, что Джордж и Каризма взяли сабли и прочие погремушки. У вас была такая физиономия, будто вы сейчас разорвете всех в клочья. Так что стряслось-то? Кстати, о нездоровых порывах. Я выглянула в окно, но ни дуэлянтов, ни детей нигде не было видно. Зачем вам понадобилось стравливать этих молодых людей? Вы что же, подговорили Джорджа дать выход его ревности? Последнее слово далось мне с трудом. Миссис Мэллой напустила на себя возмущенный вид. Да у меня и в мыслях ничего такого не было. Я не из тех, кто копит злобу, а уж тем более на мужчину, при виде которого просто зуд начинается, не будем уточнять, в каких местах. Она договаривала уже на бегу. Я выскочила во двор вслед за Рокси. Небеса сияли пронзительной синевой. Лживое притворство с их стороны, злобно подумала я. Уж каким-каким, а добрым это утро никак назвать нельзя. Мало того, что Бен вознамерился бросить меня и сделать карьеру секс-звезды, так еще сейчас явно назревает какая-то гадость. Подавленность, которую я ощущала на пикнике с Беном или в саду высоких труб, была сущим пустяком по сравнению с тем чувством, что одолевало меня сейчас. Эбби и Тэм ковыляли мне навстречу по каменным плитам. Я бы подхватила обоих, если бы миссис Мелло не опередила меня. Пришлось довольствоваться одним темом. Так я не только последняя ревнивица, но еще и плохая мать, бросить близнецов на попечение чужих людей. А что, если бы малыши направились ко рву? Правда, утонуть в нем нельзя, потому что, готовясь к рождению детей, мы благоразумно осушили канавы. Крутых обрывов тоже не наблюдалось, поскольку ров служил не практическим целям, а декоративной деталью. Рокси явно не разделяла моих страхов. Устроившись на скамье, походившей на саркофаг, и усадив Эбби на колени, она благодушно обронила: «Ой, ну просто глаз не отвести». Миссис Мелло имела в виду не красоты природы, не яркое солнце в лицемерно-голубом небе, не цветы, испускавшие одуряющий аромат, и даже не дымчатую зелень деревьев. Ее взгляд был прикован к мужчинам, скрестившим клинки в глубине двора. Один прирожденный танцовщик, непревзойденный исполнитель минуэта смерти, неуязвимый герой, чьи волосы развивались, как победные знамя, еще до того, как был нанесен первый удар. Другой неотесанный мужлан, которого сейчас проткнут, как спелый помидор, подденут на острие рапиры и швырнут к ногам удрученной мамаши. «Что скажешь, мам?» — крикнул Джордж. «Не пора ли скомандовать на старт, внимание, марш?» «Миссис Хаскел, окажите великую честь быть моим секундантом». Каризма отвесил изящный поклон. «Вы затеяли глупую игру», — попыталась крикнуть я. Но локоны Тема заткнули мне рот. «Давайте, ребята, чего тянуть?» — отдала приказ миссис Мелло. «Верно, я не хочу опоздать в церковь», — с достоинством произнес Каризма, вытянул руку с рапирой и проделал несколько виртуозных танцевальных па. «Торопитесь в церковь?» — загоготал Джордж. «Или на церковное кладбище?» «К бою!» — последовал ответ. И не успела я перевести дух, как дуэль началась. Блики на сверкающей стали резали глаза. Но я была не в силах отвернуться. Здравый смысл по крохам возвращался ко мне. Я настойчиво убеждала себя в правоте миссис Мелло. Мол, дуэль — развлечение вполне безобидное, как вдруг Джордж поскользнулся, выкрикнул «Задет!» и плюхнулся на спину в нескольких сантиметрах от рва. Не успела его мамаша побледнеть, как он вновь вскочил на ноги, готовый продолжить драку. Наблюдая за Джорджем, я поняла, что благодаря привычке лично испытывать свою продукцию, он находился в хорошей физической форме. Однако сумел ли этот нескладный человек одолеть Каризму профессионалов фехтования, так и осталось невыясненным. «Как вы думаете, кто в самый критический момент летним ветерком ворвался во двор?» «Конечно же, Ванесса. Замерла ли она, как вкопанная, увидев, что жених размахивает клинком?» «Разумеется, нет. Ванесса пронеслась по двору, даже не взглянув на будущую свекровь, кузину и племянников, и похлопала Джорджа по плечу, словно тот не бился на поединке, а болтал с соседом через забор. «Дорогой, ты не поверишь!» «Несси, погоди!» Джордж парировал удар с похвальной точностью. «Я занят!» «Но я так взволнованно!» — щебетала Ванесса, не замечая сверкания клинков. «У меня удивительные новости! Оказывается, старый пень, что женат на Викарисе, пишет любовные романы и хочет, чтобы Бен позировал для обложки книги под названием «Рыцарь на все времена». а у меня есть шанс получить роль героини». «Что?» Джордж замер и выронил рапиру. Но, к счастью, опасности он больше не подвергался. Каризма, впав по понятным причинам в рассеянность, сделал шаг назад и рухнул в пустой ров. Глава 16. «Только не надо, Эвдора. Вы о чем, Элли? Только не говорите, что ничего страшного не произошло. Элли, как вы могли подумать? Моя подруга, наша викариса, выглядела замечательно в нежно-розовой блузке и таком же пуловере. Успокойтесь, вы всего лишь человек, и потому имеете право недолюбливать парня, из-за которого Гледстон едва на стену не лез. Но это не значит, что я должна радоваться, когда этот парень падает в ров. Он легко отделался, всего-навсего шишкой на голове и царапиной на шее, поцарапался рапирой, когда летел вниз. И это все?» Эвдора наклонилась ко мне и прошептала в ухо с очаровательным ехидством. «А его самомнение не пострадало?» Библиотека была битком набита. 99% женского населения Читтертон-Феллс сгорало от нетерпения, ожидая явления короля книжных обложек. Нас с Эвдорой прижали к окну, выходившему на рыночную улицу. Наверху в читальном зале Наяда и миссис Даблдейл раскладывали угощения, миниатюрные пирожные и разливали лимонад. Поначалу возникла паника. Не обнаружили на месте шнур от кофеварки. Потом вспомнили, что мистер Паучер использовал его как поводок для Хитклифа. Сэр Роберт Помрой заметил с удивительной прозорливостью, что жидкости в кофеварке хватит самое большее на 10 чашек, потому от нее все равно мало толку. Хотя это обстоятельство не извиняет мистера Паучера, негоже разбазаривать библиотечную собственность. «Что-что?» — заключил сэр Помрой. «Будь мисс Банч жива, она наложила бы на виновника штраф и, кроме того, обязала бы его в течение месяца наводить порядок на книжных полках». Похоже, новая библиотекарша, миссис Харрис, придерживалась не менее суровых взглядов. Прокладывая себе путь острыми локтями, миссис Харрис добралась до нас с Эвдорой. Стекла ее очков воинственно поблескивали, предвещая страшную кару тому, кто утаивал правду о похищенном шнуре.